ныне. Не исключено. Есть мир иной, но это он и есть. Примечание. Эта фраза в несколько иной форме «Есть мир иной, он в этом мире есть» приписывается Уильяму Батлеру Йейтсу, а также французскому поэту Полю Элюару 1895-1952. Конец примечания. Просыпаюсь от запаха жареного бекона. В спальне тепло. Обычно здесь не бывает тепло, разве что в разгар лета. Спальня прежняя, но иная. На окне красивые занавески в цветочек, на полу ковер, который я впервые вижу, на стенах бледные полосатые обои, а необычный бежевый рельеф. Да что такое? Можно ли войти в ту же самую реку трижды? Боюсь, время в Ардене совсем разладилось. Ни коробки с мылом, отмечаю я, ни розового платья не видать. Вот и славно, без них гораздо лучше. Мои ноги поджидает у кровати пара модных домашних туфель, розовых и пушистых, лимонная нейлоновая неглиже висит на дверном крючке, ждет моего тела, поперек кровати лежит чулок, тяжелый, будто внутри нога, к нему приколота поздравительная карточка, переворачиваю, читаю, а там написано «Изобел от Санта-Клауса». Это что значит? Какого еще Санта-Клауса? Я виновата. Может, я не та Изабел? Роюсь в чулке. Подарочки для типичной девочки. Кубики солей для ванны, ручные зеркальца, ленты для волос и шоколадные конфетки. С опаской, но не без любопытства, я выбираюсь из постели и надеваю мулов и неглиже. В углу большое портновское зеркало. Не тяжелое, как у миссис Бакстер, а красивая. Псевдо Людовик XV в позолоченной раме светлого дерева. Осторожно ступаю по новому ковру. Вдруг я иду по своей мечте. Мало ли, и заглядываю в зеркало. Примечание. Аллюзия на стихотворение Уильяма Батлера Йейтса «Он мечтает о небесном покрове». 1899, перевод Бабицкого. Конец примечания. Я тоже прежняя, но иная. Кое-какие перемены очевидны. Скажем, волосы причёсаны гораздо лучше. Но есть и другие отличия, тоньше и мудрёнее. Я совсем помешалась или и впрямь, ну... Как бы это сказать-то? Счастливая? Да что такое? На туалетном столике мешанина подростковой косметики, бледно-розовые губные помады и жемчужный лак для ногтей. Я открываю гардероб светлого дерева, а внутри куча красивых тряпок, платья, рубашки и широкие плиссированные юбки, мягкие пастельные акриловые свитеры, костюмчик из джерси. Это Рождество бесконечно удачнее трех предыдущих. Но надо ли говорить, что порой внешность обманчива? Кто знает, что таится под красивой оберткой? Какой такой подростковый Фаустов пакт заключила я ради подобной перемены участи? Продала Мефистофелю бессмертную душу за модные шмотки и свидания субботними вечерами? Достаю из гардероба зеленое льняное платье-рубашку и белый кардиган из куртеля, вместо пушистых мулов черные туфли — на низком каблуке расхаживаю перед зеркалом, страшно довольна этим превращением в совершенно нормальную с виду девицу. Мир за окном бело сверкает театральным инеем. В поле позади садовой изгороди леди Дуб смахивает на дерево из книжки Артура Рекема, четко вырезанный черный силуэт на зимнем небе. Примечание. Артур Рекем. 1867-1939. Английский рисовальщик, книжный художник, создатель уникальной техники художественной иллюстрации, использовал в частности приемы японской графики, иллюстрировал множество книг детской классики. Конец примечания. Четыре Рождества подряд. И всякий раз новая погода. И столь же странный снег, если хотите знать. Примечание. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Акт 5, сцена 1. Перевод Лозинского. Конец примечания. Я спускаюсь в прежний иной дом и по запаху бекона и кофе нахожу столовую. Чарльз за столом наворачивает бекон, болтунью и жареные грибы. Кто-то говорит «чай» или «кофе», и Чарльз, набив рот гренками, поднимает голову и улыбается. «Я, пожалуй, кофе, если можно». Очень легонько толкаю дверь. Винни наслаивает на тост масло и джем. Она примерно такая же, как всегда, чему не приходится удивляться. Стол застлан плотной белой скатертью, лежат вдовьи приборы, расставлен фарфор в цветочек, склеившийся из осколков. Хромовый вдовий чайник, как обычно, посреди стола чистый, натертый, под новой желто-коричневой вязаной бабой. Рядом с Винни сидит сама вдова. Сюрприз! Почти такая же щеголеватая, как ее чайник. Седые волосы аккуратным пучком, на кончике носа очки. Она в прекрасной форме, если учесть, сколько ей лет. И просто в роскошной, если учесть, что она умерла. Все это, как обычно, ужасно сбивает с толку. Смерти, значит, больше не будет? Рука тянется через стол и берет тост. Еще чуть-чуть, приоткрываю дверь, посмотреть, чья? Гордона. Необычного заморенного Гордона, а бодрого, слегка оплывшего в районе подбородка Италии. Как и полагается преуспевающему бокалейщику, он поворачивается к Чарльзу. «Точно не будешь, бекон, старина?» И Чарльз бубнит, набив рот яичницей. «Не, пасиб». Честное слово. Чарльз вырос. Впрочем, он сидит. Наверняка не поймешь. Явно не так прыщав, печален и придурочен. Рядом с Гордоном в облаке сигаретного дыма сидит еще кто-то. Гордон туда поворачивается и подливает кофе, не спросив и не дожидаясь просьбы. Я вижу руку, бледная кожа, тонкие длинные пальцы с алыми ногтями. Хочу посмотреть, кто это такой. Снова толкаю дверь, слишком сильно. Гордон поднимает голову. «Ну, привет, старушка! Я уж думал, ты сегодня решила не просыпаться. Заходи позавтракай». «А невидимый человек?» «Теперь видимый», — говорит. «Садись, голубушка. Чего тебе положить?» Я вся из света. От счастья взлетаю и парю. Плыву в круг обеденного стола, мимо брата, теперь почти красавца, мимо Винни и вдовы, бабочкой легонько опускаюсь на ковер и целую Элайзу в щеку. «С Рождеством, голубушка!» У нее на пальце сверкает кольцо, изумруды и бриллианты ловят свет из камина. Это не прошлое, это не будущее. Это же моя параллельная жизнь. Та, где все как надо. Та, где торжествует подлинная, правильная справедливость, без боли, та, что, возможно, только в сказках. День продолжается. Каждый миг — невскрытый подарок. «Ты чего такая довольная?» — интересуется Винни. А я смеюсь и целую ее в яблочную сморщенную щеку, восклицаю. «Ой, Винни, я тебя люблю!» И Чарльз комично кривится, в ужасе скосив глаза к носу. Рождественский обед достоин праздника. Гусь жирен и сочен, как всякий гусь, выращенный настоящий гусятницей, печеная картошка хрусткая и жесткая снаружи, и облачно-мягкая внутри. Примечание. Гусятница. 1815. Сказка братьев Гримм, в которой фрейлина заставляет принцессу обменяться платьями, чтобы выйти замуж за прекрасного принца. В финале справедливость торжествует. Конец примечания. «Отличный яблочный соус», — говорит Гордон, а вдова отвечает, — «из нашего сада яблоки». Гордон выносит пудинг, пылающий драконом, а вдова берет серебряный соусник и спрашивает, «Ну, кому ромовый соус?» Набив животы и раздувшись, как рождественские гуси, «в гостиной мы под вдовье пластинки с гимнами мирно играем в рамми». Приступив к перевариванию, шумно играем в скачущего демона, а затем в истерически смешные шарады, особенно они удаются Элайзе. Надо бы сходить за миссис Бакстер. Она любит такое Рождество. За окном темно, а в доме все светится изнутри. Вдовий молочай, отполированный стол красного дерева, мишура и рождественские открытки, астролист с красными ягодами, ветка омелы на вдовьей люстре, под которой Гордон в эту минуту целует Элайзу. Так страстно, что вдова недовольно кудахчет. Затем снова настает пора пировать. Входит вдова с большим деревянным подносом, а на подносе гора сладких пирожков и большой рождественский пирог, бутерброды с индюшкой и палочки сельдерея в ребристой сельдерейной вазочке. Мы едим у огня. Потом Гордон говорит, может, споем вин? Мы вдохновенно исполняем «Раз утром рано». «Полли Уолли Дудл». «И что нам делать с пьяным матросом?» И я, чудо чудесное, оказывается, знаю все слова. Примечание. «Раз утром рано». «Early one morning». 1787. 1855-1859. Английская народная баллада, написанная от имени девушки, сетующей на покинувшего ее возлюбленного. «Полли Уолли Дудл». 1880-й. Американская песня, написанная, по некоторым версиям, Дэниелом Декатуром, Дэном Эмметом. С героем песни происходит маловразумительное событие в обстановке деревенского двора. «Что нам делать с пьяным матросом?» «What shall we do with a drunken sailor?» 1839-й. Матросская песня, вероятнее всего, американская, на народную ирландскую мелодию. Конец примечания. Гордона уговаривают спеть «Деву из Ричмонд-Хилл», и у него замечательно получается, а затем он исполняет «Алые ленты», от которых у Элайзы на глаза наворачиваются слезы. Примечание. «Дева из Ричмонд-Хилла», «The Lass of Richmond-Hill», написано около 1790-го. Песня английского композитора Джеймса Хука на стихи Леонардо Макнелли. «Алые ленты в ее волосах». «Scarlet Ribbons for Her Hair». 1949. Песня Эвелин Данцик на стихи Джека Сигала, ставшая популярной в 1952 году в исполнении Гарри Белафонте. Конец примечания. Мы завершаем концерт одним рыбным шариком и кое-кем, и даже Винни готова прославлять веселые сердца, что смеются день и ночь. Примечание. Один рыбный шарик, one fish ball, 1926, песня о человеке, который приходит в ресторан, обнаруживает, что денег у него хватит только на один рыбный шарик без хлеба и очень смущается по этому поводу. Кое-кто, some folks do. 1855. Песня отца американской музыки Стивена Коллинза Фостера. Гимн радостям жизни. Конец примечания. Мое желание исполнилось. Мы — идеальная семья. Счастливая семья. Я проживаю совершенный сюжет. Но что нас ждет в финале? Это по правде? Или воображении? И в чем разница? Если я воображаю рождественский стол, груженный жирным гусем и пылающим пудингом, отчего он менее реален, чем то, что случилось в реальности? Чем воображаемое Рождество отличается от запомненного? Мы как раз беремся за очередную порцию пирогов и новый чайник чая, и тут за окном бибикает клаксон. Элайза одергивает занавеску и говорит мне. «Это за тобой, голубушка. Твой мальчик приехал». «Мой мальчик». Как чудесно звучит. «Но кто же мой мальчик?» Винни идет открывать. «А вот и Малькольм», — говорит Гордон, пожимая ему руку в прихожей. «С Рождеством, Малькольм». «И вас с Рождеством, сэр», — отвечает. «Малькольм любит и обходит стол, поздравляя всех подряд». Краснеет, когда Элайза шепчет. «С Рождеством, голубчик». И целует его прямо в губы. Но Гордон смеется. «Прошу извинить мою супругу, Малькольм. Она у нас, знаешь ли, самолично изобрела кокетство. Уговариваем ее получить патент. Кучу денег принесет. «Будь справедлив, голубчик», — отвечает Элайза. «Мы стояли под Амелой. Все по-честному». «Надолго ли это? А если навсегда?» «Выясняется, что мы едем к родителям Малькольма, и твоя мать тоже там, осторожно уточняю я. Не хотелось бы замутить это чудесное, настоящее знанием прошлого. Но, само собой, улыбается он, она же мне все-таки тоже родительница, и она здорова абсолютно. В этом мире никто не умер, никто не умирает, все живы-здоровы. И счастливо, раздумываю я, шагая за Малькольмом в прихожую. Может, болезней, голода, войн здесь тоже нет? За спиной раздается хоровое «пока!» И я столбом застываю на крыльце. Ну, конечно, это рай. Я умерла и попала в рай. Я погибла в автокатастрофе, и Малькольм тоже. Мы на небесах. Нас тут ждали родные, но тогда, выходит, и они тоже поумирали. Все, что ли, померли? Все-все на всем белом свете? Может, нынче судный день, и безвестные мертвецы, кто утонул и кто сгорел дотла, восстали и воссоздались из праха? Примечание, цитата из духовного сонета 7-го. «С углов земли, хотя она кругла». 1609-1610, английского поэта Джона Донна. 1572-1631. Здесь и далее перевод Щедровицкого. Конец примечания. «Изабелл? Да-да, иду!» — торопливо отвечаю я и закрываю дверь. Садясь в машину, тревожно поглядываю на эту дверь с великолепным, идеальным венком астралиста. Что, если я закрыла себе дорогу в рай? Жутко подумать. Но мотор урчит. Мой красивый мальчик ждет меня, и мы катим прочь по дороге. «Я подумал», — улыбается Малькольм. В последнее время он не бывал таким жизнерадостным и беззаботным. Честно говоря, он вообще мало на себя похож. Может, сначала прокатимся, побудем вдвоем? «Что это значит? Секс? Уж поцелуй-то наверняка, правда?» «Да, вполне. Отличная мысль». «Это сон, прекрасный сон, и я воспользуюсь им на всю катушку». В окне холма фей мельком вижу Одри. Волосы на месте, голова в облаке пламени. В каждом окне весело мигают елки. Странное дело, все дома древесных улиц населены счастливыми, не мертвыми людьми. Может, индюшки, гуси, утки и куры тоже восстают с рождественских столов, косточки срастаются, плоть извергнута назад и регенерирует, перья прилетают обратно и стрелами втыкаются в тела, и весь этот птичник вот-вот вылетит из пригородных окон и устремится в ночное небо. «Изабелл? М-м? Я тут подумал, может, обручимся на Новый год?» «Я понимаю. Я еще на медицинском, тебе всего 16. Ты хочешь в художественные колледжи, и я не стану тебе мешать. Если женщина не хочет быть просто домохозяйкой, я считаю, она и не должна. Я уважаю любое твое решение». «Ну, точно. Без тени сомнения. Это сон». Начинается снегопад. Крупные хлопья плюхаются на ветровое стекло, будто кто-то из бадьи разбрасывает театральные блестки. «Погоди-ка. Что такое?» «Погоди-ка. Что такое?» — смеется Малькольм. «Мы в Боскромский лес едем?» «Ну да, что?» «Ты же Малькольм любит!» «Укоряю я его. Он оглушительно хохочет. Виноват!» Отпускает руль, задирает руки. «Не надо!» — ору я. «Не делай так!» «Мы врежемся во что-нибудь. Мы и так во что-нибудь врежемся. Ты что, не понимаешь? Тормози! Сейчас же!» «Ладно, ладно, не гоношись». Он уже не смеется, тихо спрашивает. «Изи, что случилось?» Но поздно. С холма Из Боскромского леса во весь опор несется юзом другая машина. Я слепну, фары вспыхивают в глазах десятком солнц. «Господи!» — кричит Малькольм, любит, толкает меня к дверце, пытается закрыть собой, вытолкнуть наружу, но поздно, машина налетает на нас. Взрыв, грохот, инфернальный визг, скрежет металла и сталкивает с дороги, и мы слетаем с холма. На машину обрушивается снежная лавина. Мы ныряем в белый мир тишины, мир полной глухоты. Я обречена переживать это снова и снова. Детали разнятся, но финал всегда один. Может, вот какая мне назначена пытка. Я Дженнет, а Малькольм любит мой Тамлин. И царица эльфов не превращает его в змея в моих объятиях, во льва или в раскаленную кочергу, а забирает у меня свою человечью десятину, постоянно его убивая, снова и снова. Но нет никакого заклятия. Эскадроны незримых ангелов слетаются к месту катастрофы, нетерпеливо ждут, кожа у Малькольма Любита белая, как снег, губы синие, как лед, они медленно приоткрываются, и из бреши доносятся единственно возможные слова. У меня из глаз текут слезы, замерзают, хрустальными подвесками застывают на щеках. Помоги мне. Он не промолчит. Помоги мне. Но я беспомощна и помочь не в силах. У этой истории всегда-всегда несчастливый финал. На моих ледяных губах другие губы, теплые. Кто-то целует меня. Но затем накатывает волна обжигающего холода, уносит меня под толстый рифленый лед в подводный мир. Здесь айсберг огромен, как собор. Здесь мертвые остовы древних кораблей раздавлены паковым льдом. Мерцают и мигают косяки серебристых рыб. Черные тени китов величавыми барками проплывают над головой. Меня выкидывает наверх. Будь то пробку из полыньи. В арктическом мире снегопад, серое небо сыплет снегом. Над головой снуют кочурки, по льдинам мягко ступают белые медведи, но я не останавливаюсь, я поднимаюсь, я взлетаю над ледяной макушкой мира, все выше и выше. Меня отпустила сила тяготения, меня отпустило все, я свободна. Кружу над планетой, навещаю все углы Земли, хотя она кругла. Обледеневшие северные пустоши, литовские леса, огромное тибетское Нагорье, холодные азиатские и жаркие аравийские пустыни. В восходящих потоках всплываю над душными африканскими джунглями, летучей рыбой глиссирую по Южно-Китайскому морю, скольжу над бескрайней Тихоокеанской синевой, затопивший южное полушарие, наперегонки с закатом мчусь к Бермудам, на юг, по хребту Анд, вниз, на другой край света, а там снова лед, чистый и голубой, будто замерз в начале времен, когда все еще было ново. Но я покидаю землю, улетаю выше, в чернильную черноту ночи, и сине-зеленый шар вращается под ногами. Я — новое созвездие в ночном небе. Я раскинулась по северному полушарию. Над левым плечом стоит стрелец, над правым поднимается скорпион. Очередная малолетняя неудачница превратилась в нечто дивное и странное. Благословенная Изабел полнится светом, сверкает, как миллион бриллиантов. Я вот-вот стану сверхновой. Взорвусь блистающими осколками, разлечусь по всей вселенной. Меня переполняет архангельский экстаз. Я подлинно стала собой. И так долго, долго. А потом что-то темное и жгучее тянет меня назад. К земле. Закрываю глаза. Открываю. А вокруг страх и ужас, святая святых лесной чащи. В чаще плохо потеряться, в чаще есть чего бояться. Не то слово. Под невидимыми ногами трещат сучки. Листва шелестит, точно крылья хищников. Кто-то незримый выпускает когти в каких-то дюймах от моей кожи. Чую гниль лесной земли, черноту ночи, знаю, что никогда не выберусь из леса, не отыщу тропу, которая вновь выведет меня к свету деревенских окон, к дружелюбным пересудам на рынке в четверг, к колодцу, где толпятся деревенские девки в клетчатых платьях из скатертей, к деревенским парням, красавцам в кожаных камзолах, к храброму дровосеку, разодетому в зеленый бархат с серебряными пряжками, к гоготу гусей, которых гусятница гонит вверх по склону. Мне достанется лишь тропа, что уводит в чащу страха. Ложусь под деревом, закрываю глаза. Палая листва покрывает мое лицо, копошится мелкое зверье, роет землю, хоронит меня, прячет от лесного ужаса. Глаза не открываются, веки мои свинцовые крышки гробов, навеки спаяны. Я похоронена в недрах хладной земли, почва забивается в ноздри, в уши, рот полон кислой земли. Что-то поклевывает мне кожу. Меня выкапывают из земляной гробницы, тащит к свету. Вокруг маячат люди то в фокусе, то в расфокусе. Инопланетяне какие-то белые и расплывчатые, безликие астронавты. Они ставят на мне опыты, тычут иглами, впихивают в меня трубки, потом вынимают, щупают меня, хотят разгадать. Одержимо твердят «Изабел, Изабел!» Зовут по имени тихо и настойчиво, гладят по щеке, щиплют ладонь «Изабел! Изабел!» Дергают за пальцы на ногах, стучат по запястью «Изабел! Изабел!» Хотят назвать меня и превратить в меня, но я тогда исчезну, я не открываю глаз. И не просите. В один прекрасный день у одного из них появляется лицо, человеческое лицо. Вскоре лицом обзаводятся все, лишаются инопланетной своей природы, преображаются в полосатых бело-голубых медсестер в кружевных чипцах, серьезных врачей в халатах и со стетоскопами, и все они то и дело фокусируются и расплываются. Болит башка, словно ее накачали велосипедным насосом, и она лопнула. Башка угрожающе пульсирует. Мне отпилили макушку и выскребли мозги, а вместо них запихали ком перепутанных и стрепанных нервов. Но пожаловаться нельзя, потому что у меня сперли дар речи. Не хочу жить в этом металлическом мире боли. Хочу назад, в холодную Антарктиду, поиграть с русалками-тюленями. А вот и Гордон наклоняется, берет за руку, шепчет в ухо «Изабел! Изабел!». И Винни, прямая как палка, сидит на больничном стуле, говорит «Ну что, очухалась?» Раздраженно. «Как оно?» — спрашивает Дебби и тревожно щурится. Глаза почти исчезли. Юнис и миссис Примул с виноградом и белыми хризантемами, цветами смерти, и миссис Примул нервно спрашивает, «Как думаешь, она нас слышит?» А Юнис отвечает, «Слух отключается последним». И Кармен принесла орехи в шоколаде и грызет их один за другим. Миссис Бакстер и Одри... Миссис Бакстер вытирает глаза салфеткой из моей тумбочки, а Одри говорит, «Все в порядке, все будет хорошо, правда?» Иззи. И целует меня в лоб. Ее дыхание пахнет фиалковыми конфетами. А толстенная коса падает на одеяло. Хочу спросить про мистера Бакстера, он жив или умер? Но во рту ковровый рулон вместо языка. Шевелится только века, трепещет и трясется. Иззи! Иззи! Говорит Чарльз, такой серьезный. Мне охота сострить. Пусть он клоунскую рожу скорчит. Ну вот, сияет миссис Бакстер. Выглядишь гораздо лучше. Где мистер Бакстер? Лицо у нее затуманивается, но она берет себя в руки. Боюсь, он больше не с нами, Изабел. И где же он? Очень, очень постепенно все опять складывается. Неподвижный калейдоскоп, решенная головоломка. Губы, подарившие мне поцелуй смерти, на самом деле возвращали меня к жизни. Первый мужчина, который меня поцеловал, — спасатель, вернувший меня в мир живых. Мое космическое странствие — коматозные приключения. В плюшевом маковом мире Морфия боль слегка отпускает. Все такое белое — стены, белье, накрахмаленные медсестринские фартуки. В белой комнате стоит еще одна кровать, простыни, заснеженные поля, подушки ледяно потрескивают. Краем глаза вижу, что там кто-то лежит. Снуют медсестры, разговаривают с этой другой пациенткой. Голоса накатывают, отступают. Малка операция, и все. Улыбается медсестра, будто угощение ей предлагает. По-моему, я эту женщину знаю. Слышу ее голос, странный, гипнотический. Он пропитывает белую вату, в которую закутали мое стеклянное тело. Голос заполняет паузы между приходами медсестер и врачей, посетителей и снов. Минуют дни, возможно, недели. Не исключено, что годы. И я догадываюсь, что женщина рассказывает мне историю. Моя личная Шахерезада знает все на свете. Должно быть, она сказительница конца времен. Но с чего все начинается? Ну как же, говорит она, начинается все честь по чести с появления младенца.